попала в другой мир? Заняла место другой, но очень похожей на тебя девушки? Нужно принять теперь участие в императорском драконьем отборе? Ну уж нет. К черту дракона с его отбором. Мне нужно обратно, в мой мир. У меня там еще планы остались, а замуж я не хочу. От слова совсем. Вот только почему мне кажется, что этот самый дракон меня не отпустит? А? Риска Волкова. Чертов драконий отбор. Пролог. Убийства продолжают происходить. Отдел безопасности не справился с поставленной задачей. Мрачно произнес красивый темноволосый мужчина, расположенный в кресле. В руке он держал кубок из тонкого драконьего хрусталя, наполненный рубинового цвета вином. «Сожалею, мой император. Отдел безопасности сделал все возможное, чтобы решить эту проблему, но мы...» «Мы не всесильны, к сожалению». Перед мужчиной склонилась в поклоне гибкая, словно кошка, черноволосая женщина. На ней была военная форма. Белоснежный китель с погонами, на которых сияли крупные звезды. Белые брюки, заправленные в начищенные кожаные сапоги. На груди ее переливался всеми цветами радуги медальон с высеченным на ней императорским вензелем, который означал причастность к роду правителя. «Лесли!» Мужчина поднялся, окидывая девушку янтарным взглядом. В его глазах зверино-желтых особенно выделялась вертикальная черная полоска – зрачок. «Я даже не сомневаюсь, что ты сделала все возможное». Женщина поджала губы. «Но нужно сделать еще кое-что», – продолжил император. «Дело убийцы я возьму в свои руки, но мне нужно, чтобы на предстоящем отборе никто не пострадал, понимаешь?» «Проще его отменить», – довольно дерзко ответила женщина. «Всем от этого станет легче». «Не смогу», – качнул головой мужчина. «Ты же знаешь, что иначе я потеряю власть. Инициация должна пройти, как и было запланировано, через месяц. К этому моменту я должен быть уже женат». «Брайан», – перешла на более неформальную речь брюнетка. «Представь, что будет, если ты так и не найдешь убийцу. Он ведь выбирает жертв лишь среди тех, к кому ты проявляешь особенное внимание. Леди Марлен, баронесса Шира, леди Моника – все они мертвы. А здесь, на отборе, ты подвергаешь риску ту, которую выбираешь в жены. Это не игрушки, Брайан». «Я знаю», – рыкнул мужчина, подавшись вперед. «И я переживаю ничуть больше твоего. Но власть Империи я отдать не могу, даже если погибнет дюжина женщин. Потому что на кону не дюжина, а выбор между миром и войной». «Упрямый дракон!» – зашипела женщина. «Если о том, что происходит в твоем замке, узнают главы других кланов, то они откажутся присылать сюда своих дочерей на отбор. Ты сам выроешь себе могилу». «Значит, женюсь на тебе!» – усмехнулся мужчина и тут же получил в ответ насупленный вид своей собеседницы. «Я не поддерживаю инцест, братец, так что будешь между прачкой и швеей». Мужчина засмеялся мягким бархатным смехом, а затем, поняв, что смех не к месту, посерьезнел. «Проклятый отбор!» – прошептал он. «Дань традициям! Никто не спрашивает меня, желаю ли я вообще жениться! Долг! Пропади все пропадом!» Женщина улыбнулась. «Переживаешь, что после женитьбы не сможешь так открыто увиваться за фрейлинами? Не думаешь, что можешь когда-нибудь влюбиться так сильно, что уже не будешь смотреть ни на кого другого?» «Для этого у этой женщины должны быть три основных качества, Лесли. Молчаливость, фарфоровая красота и покорность. Больше от нее ничего не требуется». Лесли покачала головой. «Ты ни разу не любил». «Дракону-правителю это не нужно. Сказки про истинных пар Айвири давно канули в небытие. Так что позволь мне просто наслаждаться жизнью так, чтобы эта жизнь не мешала мне». «Мы так и не решили проблему с девушками. Как сделать так, чтобы никто из них не пострадал?» — закусила губу женщина. Мужчина усмехнулся. «Найди мне такую, которую эта тварь не сможет убить. На отборе укажешь на нее, и я начну ухаживать. Как только ее попытаются убить, я поймаю убийцу и сотру его с лица земли. Но после я спокойно выберу ту, которая придется по сердцу. Молчаливую и красивую. Издеваешься, братец? Где я найду ту, которую он не сможет убить? Захотел в жены женщину горного тролля? Брайн засмеялся. Это твоя работа. Ищи. Хоть из преисподней забирай, но через неделю неуязвимая девушка-наживка должна быть у меня на отборе.